В полдень они уже ехали в загородную клинику. Калдин лежал в отдельной палате. Чинков видел его несколько раз на северстроевских совещаниях. Они были даже слегка знакомы. Сейчас Чинкова поразило, что под одеялом Калдин казался еще длиннее и еще костистее. Казалось, зеленое больничное одеяло прикрывает мощный и прочный скелет. «Насколько я знаю вас, мое мнение ничего изменить не может», — сказал Калдин. Седые волосы его отсвечивали на подушке. Лицо было свежим и загорелым. «Я думаю, что если я предам ваши идеи анафеме, вы скажете, что я вас поддержал». «Но зачем же такое злодейство?» — усмехнулся Чинков. «Для пользы дела. Разве не оправдание? Но знаете, я вас поддержу. Взамен? Что взамен?» — быстро спросил Чинков. «Не пугайтесь. Взамен вы выведете на дорогу мальчиков, Жору Опрятина и Сережу Баклакова. Я не успел. Они уже инженеры, но я хотел сделать из них геологов». «Я сделал бы это без вашей просьбы», — не скрывая облегчения, вздохнул Чинков. «Знаете, я верю в метод большого болота. Подводят человека к большому и коварному болоту и дают задание сходить на ту сторону и вернуться. Болото, знаете, опасное. Трава обманчивая, трясины, окна, всякие подгнившие веточки. Если вернется, значит, будет ходить. А если завязнет? Вытащить, обмыть и отправить в сухие места. Похоже на вас. Это ваш почерк. Вы верите в золото территории? Странный вопрос, Илья Николаевич. Верить или не верить можно в идеи. Золото – материальная вещь. Можно знать или не знать о его наличии. Я не знаю, есть ли на территории золото. Мы думали это сделать иначе. Держаться за олово, чтобы оправдать существование управления. И вести планомерную методическую съемку, чтобы потом искать в комплексе золото, вольфрам, ртуть и так далее. «Это слишком затяжной метод», – пробормотал Чинков. «Смешно. Я в больнице, из которой, вероятно, не выйду, уговариваю вас не спешить. Вы еще вернетесь в управление». «Бросьте, Чинков. Я мало вас знаю, но думаю, что вы неплохой актер. Только роль утешителя вам не подходит. Я буду рад работать с вами». Чинков встал. «Это не страшно, Чинков». Калдин приподнялся на локти, и костистое стариковское тело еще резче обрисовалось под одеялом. «Вы знаете, не страшно. Большую и лучшую часть жизни я занимался изучением горных пород. Смерть – лишь переход из мира биологического в мир минералов. Таково преимущество нашей профессии. Смерть не отъединяет, а объединяет нас с ней». «Я верю, что…» – упрямо пробубнил Чинков и осекся, услышав иронический смех. «Вы лучший посетитель из всех. Ко мне много приходят друзей. Но вы единственный из всех, кто даже не спросил, чем я болен. Не надо извинений, Чинков. Все правильно. Теперь я спокоен за управление. Вы бросите на пол свой собственный труп и сами через него перешагнете, но управление достигнет цели. Я искренне рад». «И я все-таки верю», — глухо сказал Чинков. «Я верю в золото территории». Он повернулся и вышел из палаты. Не забудьте о мальчиках.